Награды за еженедельные еще немного сократились, кристалл лита теперь не дают, жаль, и лимиты меньше стали. Хм, а вот кстати вариант, как белых паков для крафта добыть. Ну тут я ничего неожиданного все же не получу. Ладно, сойдет. Срочных дел в городе нет. Обсудив пришедшие задания, решили ехать в него после полудня. Реализую карту разрушителя, опять призову духов, в том числе волка для охоты на бедствие и собственно все. Ворон отдыхал после дневного перелета на окраине Якогамы. В потемках искать стихию я его отправлять не стал. После завтрака Рика вместе с Саико отправились натаскивать Ару в обращении с огнестрелом, нарабатывать необходимые навыки в перезарядке и обращении с оружием, в том числе безопасным. Кота занялся чисткой нашего арсенала, сырость в воздухе еще ощущается, не лишнее дело. Остальные занимаются своими делами. Ну а мы с Саей опять уселись в столовой. Дух лошади, к сожалению, зомби-пожирателя не обнаружил. Он еще несколько часов порыскает по городу, но уже сомневаюсь, что найдет. Все же я их хорошо подсократил и просто зомби и пожирателей. Поэтому сосредоточился на духе ворона. Точный поиск на молодую поросль. Бедствие находится между лесопарком Нигиси и одноименной железнодорожной станцией. Глазами же духа я вижу сплошную городскую агломерацию. В этом районе Японии города перетекают из одного в другой. От западной окраины города духу до цели лететь почти 10 километров над сплошной застройкой. Железнодорожная станция и лесопарк находятся на восточной части города, всего километр полтора от побережья. Там же находятся причалы, промышленные районы и, кажется, огромное хранилище нефтепродуктов. Цилиндры белых и стального цвета резервуаров с высоты видны просто отлично. Через 10 минут дух наконец добирается. Сразу бедствие в глаза не бросилось. Между двумя улицами проложена или оставлена узкая полоска древесных насаждений, и кажется, оно находится где-то под их кронами. Ворон обращает пристальное внимание на нечто, издали похожее на странное, высохшее дерево, снижается немного, закладывая вокруг него спираль, светло-коричневое, с охренными потеками по стволу и ветвям, высотой около десятка метров. Это существо стоит почти неподвижно, верхняя часть напоминает крону из иссушенных ветвей, без коры и листьев. Наиболее крупные ветви словно бы спилены. В середине пеньков видны зияющие, темно-фиолетовые раны язвы, из которых сочится коричневато-желтая жидкость. Она же, плюс багровая охра, покрывает длинные, едва покачивающиеся под порывами ветра, скрюченные ветви. Тело даже вблизи немного напоминает ствол дерева, очень большого, крупного и извращенно-жуткого дерева. Глаза духа все же различают, как примерно в нижней трети, на высоте около 3-4 метров, ствол распадается на 4 ноги, сведенные вместе. Искривленные и переплетенные наплывами мышц, они покрыты шишковидными наростами. В нижней части этих ног, крупные копыта, наполовину врыты в землю словно корни. Рядом, в небольших ямках в земле, присыпанные жухлой листвой, словно семена, коконы с будущими бедствиями. И сотни живых мертвецов мирно отдыхают под кронами обычных деревьев. Так, оставлю духа понаблюдать за ним, если начнет двигаться, он сообщит, отключаюсь я от духовного зрения после того, как пару минут его поразглядывал, а сколько там коконов, уточняется я, делая отметку, я 15 штук насчитал, вздыхаю я, если бы их всех одновременно накрыть, когда вылупится, сомневаюсь, что они одновременно будут вылупляться, улыбнулась Сэя, кстати, ты ведь знаешь, что от Якогамы до Токио 30 километров, ну да, помню. Как думаешь, последователь пожирателя может за ним явиться? Постукивает она карандашом по щеке. Если получает информацию о бедствиях, то определенно может, задумчиво киваю я. К сожалению, подловить его мы вряд ли сможем, если он уже отправился. Просто если бедствие вдруг исчезнет, то причина вполне может быть в нем, делает пометку Сэ. Угу, я еще настрою систему, чтобы сообщало, если он дальше чем на километр перебежит в любую сторону. На всякий случай, будем мониторить изменения его местоположения, по возможности буду отсылать духов следить за ним одного за другим, если его уничтожат, будем знать где именно, и может успеет прибыть дух и отследить убийцу. Пока больше вариантов никаких нет, к сожалению. Хорошо, я буду напоминать тебе утром и вечером, предлагает она, делая очередную пометку. Ага, спасибо, киваю я ей. К сожалению, молодая поросль до полудня о себе никак не заявила, так и стоит, изображая дерево. Мы же отправились в город, Уже на подъезде к нему опять призвал духов. Крыса отправится искать зомби-пожирателя, волк охотится на бедствие и наконец дух ворона снова полетит к туннелю, а оттуда в Якогаму. Мы довольно быстро управились с забоем мертвецов, я устроил очередной городской пожар, и уже на обратном пути, Инна охраняющая Юрика, вышла со мной на связь через систему. Шинахара наконец позвонил. В кабинете у Юрика я вместе с Эйрикой оказался не так быстро, как хотелось бы. Отмываться от сгоревшей плоти мертвецов, пепла и гари пришлось опять не меньше часа. Обед решил отложить. Хотелось услышать запись сообщения как можно скорее. «Здравствуйте, Юрика-сан. Привет, Инна». Заскакиваю я в кабинет мимо сделавшей огромные глаза секретарши. Такой прыти я ранее не проявлял. «Здравствуй», — глянула на меня хозяйка кабинета, ищущая что-то в ящике стола. «Сэ, Минами-сан, пока девушки обмениваются любезностями, я чуть ли не в припрыжку подскочил к столу. Легкое нетерпение, нервозность, азарт и любопытство переплелись, гремучий клубок получился. Ну что там?» В нетерпении, поискав взглядом диктофон на столе и не найдя, спрашиваю я. «Садитесь пока», — Юрика кивает на стулья. «Там короткая запись». Пока девушки занимают места за столом, она наконец находит какой-то документ в ящике и достает оттуда же коробочку диктофона. Помедлив мгновение, нажимает нужные кнопки и кладет его на середину столешницы. Зашипело воспроизводимое сообщение. «Здравствуйте, Куда-сан, это Шинахара Хира. Из-за некоторых трудностей с погодой, график сбора биоматериалов немного изменился. Приношу свои извинения. Извещаю вас о том, что я прибуду 11 сентября. Через 2 дня, до скорой встречи, конец связи». 2 дня, повторяю я на автомате, зависнув и глядя на затихший диктофон, гремучий клубок на несколько мгновений аннигилировал таки умственную деятельность. Это значит послезавтра. Глубина построения мысли, конечно же, потрясает, саркатично замечает Рика. И то верно, хмыкает Сэя. Пока все идет по плану, выдыхаю я, ощутив наконец, как очередной рубеж пройден и пройден как нужно. По нужному плану. Он еще не прилетел, предупредительно осаживает меня Сэя. И все же, улыбнулся я ей и перевожу взгляд на ее мать. «Юрика, сан, а ваши дела как продвигаются?» «Пока все в порядке», чуть дрогнув уголками губ, отзывается она. «Юджин, Макото и Судзуки-сан уже пустили слухи среди командиров. Значит, ждем, где протечет и какую реакцию вызовет». Киваю я и вздыхаю. «Хорошо, надеюсь, с Шинахарой все получится. Будем надеяться», соглашается она. «Куда должен будет ответ на звонок дать?» Мы еще несколько минут разговариваем, обмениваясь новостями и планируя наши шаги, и наконец удаляемся. У нее еще рабочий день, это у нас график свободный, вольный, что хочу, то и ворочу. На обратном пути Рика решила высказаться. «Я понимаю, почему и как ты надеешься использовать Шинахару», говорит она задумчиво. «Но, с интересом наклоняет голову Сэя, но мне не нравится, что он благодаря этому избежит наказания», поясняет она. «Не думала, что тебя такое волнует», хмыкает малышка. «Обострившееся чувство справедливости», усмехнулся я. «Я в полиции вообще-то служила не просто так», проворчала Рика, скривившись. «Ой, ну да», Сэй отводит взгляд, тоже усмехнувшись. «Из головы вылетело как-то. Очевидно, не просто так, по твоей квартире заметно было, и не надо так смотреть». Поддеваю ее следом и получаю ледяной взгляд в ответ, улыбнулся, подмигивая. «Лично я не в претензии, здорово выручила. А если на вопрос ответить?» Процедила она, корча недовольное лицо. «Ну если серьезно, то он не совсем избежит», закатив глаза, говорю я. «Если все выгорит, то он свое получит, просто проживет чуть дольше, вот и все. А нам каждый выигранный месяц будет важен. Я же говорю, что понимаю», тянет устало Рика, оттаив обратно. «Но все равно досадно, столько хороших людей погибло, обеспечивая безопасность этого ублюдка и его подручных. Куда вовсе свободу получит», замечается, и обросив в меня выразительный взгляд. «Хотя ты из-за него даже ра. Он пошел на сделку», прервал я ее, качнув головой. «Цена его жизни — вытащить нам более крупную рыбу. Через 2 дня узнаем, не сорвалась ли. Можно слово не держать, конечно. С меня никто не спросит, верно?» «Ну да», девушки почти дружно кивнули, переглянувшись. «Кроме меня самого», усмехнулся я. «Но меня такая цена устраивает. Он сам поучаствовал в уничтожении мира и своих трудов. Лишился практически всего. Если он умрет, то все для него и закончится. А так, да ты просто злодей», фыркнула Рика. «Я хороший злодей, добрый», заявил я гордо, открывая калитку. «И даже галантный», «Прошу вас, леди, оксюморон», — хихикает Сэя, проходя мимо. «И галантность у тебя извращенная», — ворчит Рика после шлепка по ягодице. «До самого вечера занимаемся домашними делами, готовимся к отъезду. Я позанимался в очередной раз с чакрой, поглядываю время от времени за полетом духа ворона. После ужина он как раз подлетает к Якогаме. Впрочем, молодая поросль продолжает изображать из себя дерево и стоит недвижимо. Может быть, оно ночное существо. Непонятно пока. Хотя уже и темнеет, но во мраке ворон особо ничего и не разглядит. Да и облачность низкая, без нее серп луны и звезды выдали бы хоть немного света. Подожду утра. Завтра мы переберемся на военную базу. Туда же перевезут и куда вместе со спутниковым телефоном Ина. Если Шинахара позвонит прямо перед посадкой или даже просто прилетом, и потребуется ответ откуда, подстрахуемся. А у Ина хватит чакры, чтобы его проконтролировать. Соответственно, Ханаби останется рядом с Юрика как ее телохранитель. Тут деваться особо некуда, пока проблема с предателем и заговорщиками не будет решена, она под угрозой. А за ее решение мы, получается, аккурат через 2 дня пристально и беремся. Да уж, месяц только начался, а дело опять не в проворот. Глава 107. Дорогой гость. День. 153-154. Так как к поездке на военную базу подготовились еще вчера, все происходит спокойно и без суеты. Девушки проверяют личные вещи, необходимые им на 2 суток с плюсом, пока непонятно, как пойдет. Я вместе с парнями тоже готовлюсь, но мне проще всех, все необходимое или в инвентаре, или могу уместить в небольшом рюкзаке, там на самом деле даже вещи для комфорта, а не необходимые. Ару после завтрака отозвал, впрочем, она скоро вернется. Сразу же поднял ее до 2 уровня, 1000 кристаллита уже не та сумма, чтобы о ней думать, да и пока есть время и возможность, надо будет поднять ее до 5-го. Сегодня у меня на руке бес-высекатель огня, углежор, наводчик автоматического гранатомета, Лиза и Сильвия. Завтра колода начнет новый круг, аккурат к прилету дорогого гостя. Кстати, о полетах. Ворон все так же наблюдает за молодой порослью, а бедствие все так же изображает из себя дерево. Ночью оно вроде как шевелилось, но ворон лишь смог разглядеть смутный силуэт покачивающихся ветвей. На утро оно стоит как стояло, пока продолжим наблюдение. Выехали в 11:30. Гоблины остались на хозяйстве и как резерв для защиты Юрика и дома. Мы же отправились на 2 машинах, в Хамви и Камацу. К нам присоединился микроавтобус с Кудой и его охраной, а также внедорожник, в котором везут спутниковый телефон и еще немного охраны. Несколько часов в пути, аккуратный проезд по окраине Тита, и вот мы опять на военной базе. Встретились с Макото, договорились пообщаться более предметно после ужина. В башню управления полетами заселиться не получилось, в ней снова работают по профилю, даже остекление восстановили. Поэтому нам выделили целое крыло в штабе, тоже уже отремонтированном, после того, как мы там немножко побуянили. Участок ранее принадлежал Мацуда. Впрочем, его вещей тут нынче нет. Всего 6 помещений, 2 из которых туалет и душевая. На группу места должно хватить. Девушки тут же распределили комнаты. Мне досталась та, что в конце коридора, справа, опять угловой. Впрочем, вскоре выяснилось, что спать я буду сразу с 5 девчатами. Эва, провожаемая пустым взглядом Дины, тенью проскользнув за остальными, невозмутимо бросила небольшую сумку с личными вещами. И так же незаметно вышло, что это было, черт возьми. Впрочем, вся четверка, также скинувшая свои личные вещи, на это никак не прореагировала. Я только мысленно крякнул. Но вроде как жест с ее стороны понятный, она себя к моим женщинам причисляет, или я опять гружусь не к месту, и она просто с Лизой ночевать в одной комнате не хочет. Ну да, а со мной хочет. Ладно, само как-нибудь выяснится. Вышел в коридор, призвать троицу охотниц, а то в комнате тесно. Через призыв Лиза и Сильвии вытащил карту Ингрид. Сейчас пообедаем и отправимся в город, а вернемся, обсудим план на завтрашнее мероприятие. В Тита 4 бедствия, 3 страха и кошмар. Решили их ликвидировать сразу же. Завтра времени на это уже, скорее всего, не будет. Ну и по ходу дела заодно натравлю на зомби-демонов. На окраине города сразу же призвал беса, с толпой ему не справиться. Но против небольших групп мертвецов он продержится должен дольше и фрагов соответственно возьмет больше. Оставив мелкого демона резвиться, отправились вглубь города. Решение оказалось правильным. В этот раз он развлекает зомби почти 15 минут, прежде чем они его все же досрочно отправили в отбой. 79 фрагов, уже на 30 лучше. Попробую в следующий раз его или прикрывать, или в компании с другими монстрами. Охотницы вместе с Сеей занялись бедствиями, я же вместе с остальными ребятами пострелял, собирая толпу. Надеюсь, углежор выступит не хуже танцовщицы. Ну и собственно активировал карту. Меня привычно выдергивает в куб с демоном в окружении великого ничто. Запоздал и уже вялый укол страха, что и не страх вовсе, а просто опасение, а ну как что-то пойдет не так. Разумом привык и воспринимаю их как опасный инструмент, той же бензопилой можно и дрова пилить, а можно и побриться, вот второго делать и не стану. В сфере из символов видна огромная грушеподобная фигура, разжиревшая и грузная, и при этом высокая, метра эдак в два. Толстые складки серой шкуры, словно покрытые пеплом, свисают спереди и с боков. Голова похожа на грубо отесанный каменный валун, только щекастый и губастый, с квадратной нижней челюстью выпирающей вперед как ковш экскаватора. Зеркала упрятаны в амбразуры из глазных щелей, заплывших жиром, поблескивают из глубины красными угольками. На груди у него висит фартук, или скорее слюнявчик из потрескавшегося материала, похожего на кожу, вот и вся одежда однако. Еще один фартук, только в этот раз из собственной шкуры на пузе, свисает до самых коленей. А вот конечности, руки и видимая часть ног, на удивление могучие, перевитые толстыми мышцами, бугрятся сытыми удавами на зависть качкам и перекачкам. Да, и еще кисти рук облачены в перчатки из стали. Причем если свести пальцы вместе, получится два вполне узнаваемых совочка для выгребания угля и золы из печи, только размером как лопаты. Человек, качнувшись вперед, пробулькал, прохрипел он, шлепая толстыми губами. Верно, отстранено отозвался я, получив информацию от системы, она совпала с предыдущей танцовщицей и огненном отродье. Я люблю зажаренную человеченку, их косточки так здорово хрустят, а внутри сладкий-сладкий мозг. Радостно булькает, хрипит он, делясь своими гастрономическими пристрастиями, широко улыбнулся, открыв здоровенную алую пасть, полную черных пеньков зубов на выдающейся вперед нижней челюсти. Тогда тебе повезло, за усмешкой скрыв отвращение, говорю я уже стандартную формулу. В этом мире полно зомби, безмозглое мясо. Колыхнулся он жирной тушей, снова жирно причмокивая и полыхнув красным огнем из глаз. Его надо хорошо прожарить, до угольков, а потом употребить, хе-ка-ха-хе. Помимо мяса ты собираешься сожрать и жизненную энергию, хмыкаю я, когда забулькал в кашлеподобном смехе. Это так, да, Гракха, мощно рыгнул он, из его рта вылетело плотное облачко серого пепла, что припорошило слюнявчик и торчащее пузо, ухмыльнулся, когда я скривился и немного отшатнулся. Ох, прости, человек, где же мои, тха, манеры, хе-хе, я с удовольствием сожру все, их прожаренные тела, их сгоревшие дома и угодья. Хорошо, что ты желаешь получить по договору. Прерываю я его прямым вопросом, чем быстрее закончим, тем меньше пострадает мое чувство прекрасного. Половину жизненной энергии и все угольки, что я смогу сожрать. Снова широко улыбается он, черный язык, похожий на змею, за мгновение отметает толстые губы. Раз ты сожрешь все мясо, то тебе достанется только 40% жизненной энергии. Делаю я предложение, естественно добытых тобой лично. Человек, не будь жадиной, хе-ка-ха-хе, жадность зло, хе-ка-ха-хе, булькает, хрипит он, развеселившись и сложив руки на пузе, снова провоцирует. Неужели ты тоже хочешь отведать жареной человеченки, хе-хе, но ведь ты хочешь, пожал я плечами, стойко не собираясь поддаваться, хе-ка-ха-ха, уговорил, подавившись смешком признает он и, сверкнув глазами, кивает. Хорошо, я согласен на твои условия. И еще, продолжаю я стандартную тему. Если хочешь получить больше жизненной энергии, то если принесешь предметы на обмен, магические артефакты или алхимические ингредиенты, или книги, хм, интересно, интересно, опустив голову пробормотал он, жуя губами и явно перестав меня слушать, резко оборвал. Давай не будем спешить. Я хочу посмотреть, много ли получится, не только ты жадный, хе-хе. Хорошо, человек, идет, с легким разочарованием киваю я. Но первые три раза ты не получаешь ничего, а мог бы. Хорошо, хорошо, легко соглашается он, благодушно растянув жабью пасть в улыбке и отмахиваясь. Но мог бы и получить, если бы согласился, заканчиваю я мысль с легким недовольством, умный больно, надеялся, что он как огненное отродье туповатым будет. Даю последний наказ, не поджигай дома, машины и не атакуй живых людей, твоя цель только зомби. Кубы рассыпаются на осколки. Проснувшийся мир взвыл воплями крикунов. Демон грузно приземляется на ноги рядом с Хамви, тряхнув телесами, окинул нас алчным взглядом, облизнулся мерзко причмокнув, и подхватив себя за складки на пузе, словно насмехаясь над девицами, придерживающими длинный подол у платья, сделал подобие извращенного книгсына и, переваливаясь сбоку на бок, заковылял к толпе зомби, постепенно набирая скорость. К счастью, расщелину его зада прикрывает набедренная повязка наподобие фундаси, но, к сожалению, не два огромных, дряблых и вялых полушария. Слюнявчик, стальные перчатки и бикини, определенно, он самый модный демон, которого я встречал. Мы отъезжаем, разрывая дистанцию, отстреливаемся и наблюдаем. Он же, пробежав метров 30, тяжело остановился, завалившись вперед и чуть не упав на колени. Из его рта ударила густая струя черного дыма, как из паровозной трубы. Мертвецы набегают на него, передовые бегуны уже в десятке метров всего. А тем временем его серая шкура начала светиться изнутри. Оттенок серого меняется на темно-розовый, словно он вдруг стал человеком, спустя мгновение становится темно-красным, а потом и вовсе малиновым. Он выпрямляется, уперев руки в бока, засасывает в грудь воздуха и тут же выдыхая все увеличивающийся напор дыма, при этом болезненно завывая не хуже паровой турбины. Дым стелится по земле, медленно поднимаясь в небо, частично скрывает его фигуру, а зомби уже прямо перед ним, первые уже вот-вот вцепятся. И именно в этот момент, вместо дыма из его рта полетели сначала яркие искры, а потом и раскаленные красные угли. Запрокинув голову назад, изображая действующий вулкан, он изверг из себя черную струю дыма, гари и пепла и углей, что, взлетев на высоту в несколько этажей, осыпали его самого и мертвецов огненным градом. Углежор покачнулся, когда бегун врезался в пузо плечом, не опуская головы, продолжая фонтанировать, одним движением тяжелой руки расплющил его о собственное тело, ударом наотмашь отбросил второго. Прижавшийся к его туше мертвец вдруг задымил, от него повалил серый дым, словно от куска мяса, брошенного на раскаленный до красна противень. Раскаленные угли сыпятся с неба, как огненный дождь, с шипением вонзаются в плоть мертвецов, как расплавленный металл во льду, тонут в ней, взрываясь сгустками запекшейся крови. Огненные струйки вырываются изнутри их тел, что безвольно падают на земь, словно бенгальские огни. Они корчатся, выгорая изнутри, распадаются на горящие, рыхлые куски. Асфальт густо усыпан раскаленными комочками красного, желтого и белых цветов, дымится и плавится. Серый смог и марево практически полностью скрывают углежора. Языки пламени поднимаются от земли, расползаются по нему как по нефтяному пятну. Зомби, что попытались обойти его по флангам, вляпываются в эту ловушку. Их ноги вязнут в нем, как в плавленном и тягучем сыре. Ступни горят, они заваливаются вперед, не в силах выдернуть ноги из вязкой, пылающей массы. На спины падают маленькие метеоры, и они вспыхивают уже целиком. Извержение из дыма и углей закончилось, но резня и прожарка мертвецов только началась. Мелькает в дымке и мареве огромная и жирная фигура, что резво сшибает их с ног размашистыми ударами. Он ловко впечатывает зомби в жаркие угли, молотит их друг об друга, давит и сбивает с ног пузом. Время от времени слышен болезненный рев, снова валит черный дым, мерцают красные искры и всполохи огня, когда новые порции угля вырываются из его бездонного пуза. Наблюдать за ним все 20 минут возможности нет. Зомби продолжают атаковать нас, и Шизука сворачивает на перекресте. Впрочем, ему надзор или прикрытие не нужно. Он справляется с выживанием сам, что меня полностью устраивает. Через час с небольшим мы вернулись на военную базу. Все 4 бедствия уничтожены. Углежор нажарил себе закуски из 280 зомби. По сравнению с танцовщицей и отродьем, результат наиболее слабый, но все равно достойный. И еще, уверен, что на полную он не выкладывался, наверняка жрал сволочь. В комнате, где разместился я и мои девчата, довольно пусто. В дальнем углу сложены стопкой футоны и постельное белье. В другом сумке с вещами. Небольшой чайный столик и маленькие подушки-пуфики, шоколадных цветов, плотненькие. Да и все в общем. Пока девчата оккупировали душевые комнаты на всем третьем этаже, помог парням почистить оружие и пополнили ленты и магазины патронами. Закончив, ополоснулся сам и некоторое время занимался чакрой в комнате. Краем уха слышал тихий говорок девушек, звук вскипающего чайника, позвякивание ложечек, прихлебывание и хихиканье, сосредоточенно пыхтел и не отвлекался. Почти. Но когда вышел из медитативного состояния, обнаружил, что в комнате один. На столике собственно стоит электрочайник. Шесть кружек собраны в кружок рядом с ним, а в центре вазочка с крекерами. Сполз со своего футона, сложенного вдвое, для мягкости и удобства сиденья. Ладонью пощупал чайник, уже теплый. Сцапал печенюшку, тут же ею захрустев. В животе немедленно и требовательно квакнуло. Еще, жрать. Медитация и тренировки с чакрой потребляют энергию не меньше, чем физические нагрузки. Хотя, казалось бы, сижу, копаюсь в себе, надуваю щеки и мышцы и потею, словно марафон бегу. Хрустя печенькой, понюхал подмышку, надо бы опять в душ. Олег, скрипнув дверью, в комнату заглянула Лиза. А, отзываюсь я, все еще кривясь после самообнюхивания и продолжая хрустеть крекером, тянусь за вторым. Ужин через 15 минут. Угу, а где все? С сожалением, положив печенюшку обратно, встаю я. На улице, махнула она рукой. Понятно, сейчас в душ и приду. Спинку потереть? Почти исчезнув за дверью, снова просовывает она голову. Хаем, тебе в самом деле хочется? Задумчиво уточняю, параллельно вспоминая, где у меня полотенце должно лежать. Ну вообще, как-то неопределенно дергает она бровями и играет мимикой. Я же здоровая женщина. «Меня удивляет, что ты себя довольно сдержанно ведешь». «Да», копаясь в сумке, переспрашиваю я, оглянувшись. Лиза оперлась спиной о косяк, смотрит на меня. «Думала, что я тебя сразу в постель потащу». «Предполагала», соглашается она. «Ну, у меня как бы с половой жизнью все в порядке. А тебе это зачем?» Закинув полотенце на плечо, встаю я. «От тебя зависит наше будущее», рассудительно говорит она, встречая мой взгляд прямым своим. «Было бы глупо не пытаться сблизиться, к тому же ты в самом деле ничего такой, симпатичный, молоденький и фигура в моем вкусе. Ну вот, а я уже понадеялся, что очаровал тебя с первого же взгляда», хмыкнул я, остановившись напротив нее. «Мне же не 15», улыбается она дерзко, сверкнув зубками. «А почему решилась сказать?» В упор смотрю ей в глаза, спокойные и уверенные, с яркой искоркой в глубине зрачков. «Могла бы и дальше роль отыгрывать. Поняла уже, что не кинешь», дернула она плечом. «Да и в самом деле нравишься, без шуток». «Понятно, пока не нужно», улыбнулся я, и она, улыбнувшись в ответ, посторонившись, выпускает меня из комнаты. В коридоре пусто, и я, пройдя пару шагов, оглянувшись, решаю спросить. «Игорем не смущает?» «Нет, нисколько», закрывая дверь, усмехается она. «Я никогда праведную жизнь не вела и не собираюсь. Если окажется так, что с тобой будет надежно, меня все устроит». «Ясно», кивнув, топаю в душевую. Пока непонятно, сказала ли она правду, которую думает, или это правда, которую, по ее мнению, я бы хотел услышать, время покажет. Но уже хоть что-то, кроме непонятных заигрываний. Хм, а вот кстати, на моей памяти, к другим мужчинам она интереса не проявляет, не реагирует и не смотрит особо. Вот, например, тот же Хисаши, внешностью, он как бы меня даже и превосходит, телосложение у него тоже хорошее, но к нему она вежливо, максимум, с которой общается более дружелюбно, как старшая сестра, хотя тут все же выборка небольшая, из дома погулять мы не выбираемся, с другой стороны, от них ее жизнь и будущее не зависит, все же приоритеты она ставить умеет, да, сам себя запутал опять. После ужина поднимаюсь на третий этаж, Макото расположился здесь, в бывшем кабинете полковника Мацуда. В отличие от жилых покоев на первом и втором, тут сохранилась рабочая обстановка. Комнаты для совещания с личным составом и инструктажа летного состава. Кабинет старшего штурмана аэромобильной бригады. Насколько я понял, последний продолжает работать. Следующая пара часов жизни ушла на кропотливое обсуждение мелочей. Прилет дорогого гостя — важное событие не только для меня. Обговорили варианты развития событий. Где будет находиться Куда? Как именно будем встречать Шинахару? В каком помещении будут проходить переговоры? Дублировали звукозаписывающее и видеооборудование. Методику допроса или беседы, в зависимости от того, как пойдет, Макото и Юрика оставили на меня. Но следуя нашей задумке, в том числе и для политики, они засветятся при записи, для последующей трансляции. Я же отыграю для будущих зрителей свою роль за кадром. Ну и, конечно, общий план за мной, как инициатора всех телодвижений. Когда спустился обратно на второй этаж, уже почти стемнело. Впрочем, сидеть запертыми в комнатах ребята не стали и высыпали на улицу. Веселый девичий говорок несется от беседки-курилки за зданием. Она спрятана между четырьмя деревцами сакуры в клумбах, окруженных камнями, еще и тщательно выкрашенными белилами. Ну хоть трава здесь сама по себе зеленая. Вы все тут? Заглядываю я к ним. Уже закончил, лениво поворачивается ко мне Рика, сидящая справа от входа. Угу, все обсудили, киваю я, оглядевшись. Внутри тесно, девушки сидят плотно. Парни зажаты с двух сторон, где-то в глубине беседки. Кота обреченно дремлет, не в силах выбраться. Хисаши еще трепыхается, пытается поддакивать на комментарии словоохотливой Рэй. Нам точно не нужно было идти, хмурясь уточняется и наклонившись вперед. Точно, мы же уже все обсудили, зачем по два раза повторять? Усмехнулся я. Ингрид, поможешь артефакт испытать? А, я, удивилась девушка, из темного угла сверкнули зеленые глаза. Угу, у твоего экзоскелета в случае эксцесса броня лучшая. Хочу посмотреть, как он пули будет отбивать, артефакт отбивать, не экзоскелет. Киваю я, почесав голову, уболтал меня Макота. Я не против, осторожно соглашается она. А что за артефакт? Мне тоже интересно, подала голос Лиза. Ну, кто желает, выбирайтесь, по ходу дела расскажу. Отступаю я от беседки и топаю обратно к штабу. Через несколько минут Ингрид облачилась. Перепривязали артефакт уже на нее, благо крови для этого много не нужно. А процесс тот же, то есть своровать его можно без проблем. Главное знать слова запуска и собственно сам способ привязки. Но с минусом есть и связанный плюс. Передать его другому владельцу можно без сложных заморочек. Отъехали в конец взлетно-посадочной полосы. Тут если и будет рикошет, никого не зацепим. Макота уже должен будет предупредить местных, что мы тут делом занимаемся, а не дурью маемся. Ингрид, запустившая камень-артефакт, отошла от нас метров на 50. Встала освещенная дальним светом фар сразу двух машин. Рика и Кота вооружились снайперскими винтовками. Современные этому миру стрелковое оружие и ее броне опасность представляют только при массовом обстреле, когда есть вероятность попадания и повреждения вооружения и оборудования, обзорно-прицельных камер тех же, ну и накапливание повреждений у внешних элементов брони. А так, на нее, как на танк, минимум с гранатометом выходить, наверное, пришлось бы. Сначала постреляли в нее одиночным огнем. Камень перехватил все выпущенные пули, успевая встать у них на пути даже в момент, когда он находился за спиной владельца. Дальше постреляли рядом с Ингрид, но на пули, пролетающие в притирку, реакции не последовало. Что опять же и плюс и минус, отвлечь его на промах не получится, но и значит союзника владельца камень не прикроет. Отмечаю этот момент для будущего отсчета, делать так хорошо. Потом Рика стреляла Ингрид в ногу, а Кота в грудь, почти синхронно. Обе пули были отбиты. В следующий момент Кота уже стрелял в охотницу, а Рика попыталась несколькими выстрелами попасть непосредственно в камень, чтобы сбить его. На выстрелы по себе он не среагировал никак, а пули просто раскалывались и плющились, разлетаясь брызгами оболочки. Или изредка рикошетировали в сторону, брызгая красными искрами. Но пули, летящие в девушку, он опять же перехватил. Следующим этапом эксперимента стал обстрел очередью, ну и темпа стрельбы штурмовой винтовки тип 64 не хватило, чтобы создать для него проблем. Он перехватил все пули, правда некоторые, срикошетировав, все же попали по Ингрид. Думаю, если бить из более скорострельного оружия, то шансов перехватить все у него уже не будет. Ну и обстрела из более чем двух стволов в автоматическом режиме он уже не выдержал, как и ожидалось. Еще бы против магии и взрывных боеприпасов его испытать, но и так в принципе все понятно. Выстрел из гранатомета он, например, вполне перехватит и инициирует подрыв гранаты в метре от владельца. Не ахти что, конечно, но это все же повысит шансы на выживание. А магию, магическую ракету или огненную стрелу он скорее всего также перехватит. А вот взрыв холода уже нет, тот бьет по площади концентрированного эффекта, который разбить можно, вроде бы не имеет. Ну или я его не вижу из-за отсутствия способностей к магии как вариант. Окончательно завершив эксперименты, возвращаемся обратно. Расстрелянная Ингрид выглядит вполне себе спокойно и даже общительно любопытствующей. Я приглядываюсь к ней, для нее только-только прошел этап возвышения, где она убила сама себя. Но никакого надлома у нее, кажется, нет, по крайней мере ведет она себя как обычно. Другое дело, я не знаю, что для нее обычно. Толпой поднимаемся на свой этаж, в отдельную комнату, выделенную под групповую оружейную. Девчата сдают оружие. Кота в ней даже спать хотел остаться, но Хисаши предложил ему место в их сырой комнате, чем, кажется, ее не сильно обрадовал. Но зато я хотя бы виноватым себя чувствовать не буду, ночуя сразу с пятью девушками. Так, я не поняла, Лиза выглядывает из комнаты, выделенной для призванных девчат. Ты о чем? Переспрашиваю я, выйдя из оружейки. «У нас одного футона не хватает», — спокойно поясняет она. «Точно, вроде бы на всех должны были получить». Задумчиво нахмурившись, подхожу я к ней и заглядываю к ним в комнату. «Ну сам смотри». Она начинает на пальцах пересчитывать футоны, которые как раз расстилают девушки. «Так, Югита, правильно, мы с ней только сегодня познакомились, не ошиблась?» Ткнув в Кунаичи пальцем, шепнула она, и на мой кивок уже увереннее продолжает. «Дальше вот футоны, и на Ингрид, Дины, Силли вот последний, Эвы или мой, одного не хватает, видишь, Эвы». Сообразив, переспрашиваю я, невольно ухмыльнувшись. «А, кстати, она в твою комнату зашла, ха?» Тоже сообразив, зеркалит она ухмылку. «Вот оно что, девочки, тихушница нас предала и предается разврату. Лиза, ну ты как всегда», покосившись на нее, улыбается Ингрид. «Она просто выбирает из двух зол», кивает Дина и с ехицей добавляет. «Большие, меньшие же», возмущаюсь я, получая в ответ и не менее ехидную улыбочку. Я сразу после той ночи в ней неладное заподозрила. Оттеснив меня от двери, проходит к своему футону Лиза, сверкая зубками. «Совратил бедную девочку, отодрал ее до визгу. Лиза, мне за тебя стыдно», смущенным шепотом осаживает ее Сильвия. «Ах, Силь, мы же с тобой тоже этого хотим, правда?» Бросив в меня насмешливый взгляд, хватает она ее за плечи. «Нет», неуверенно мотнула она головой, пряча порозовевшие щеки за взметнувшимися волосами, слишком короткими. «Лиза, веди себя прилично», не удержав расползающиеся губы, качнул я головой, отступая назад. «Спокойной ночи, девушки». Их ответ уже доносится до меня в коридоре. Фыркая, иду в свою комнату. Лиза, как всегда, за словом в карман не лезет, и словно бы не было этого разговора днем, ничем себя не выдает. В моей комнате девчата уже разложили матрасы, на столике в центре комнаты шумит чайник. Саика, усевшись на подушечке, возится с заварником. Эва, устроилась в дальнем конце от моей лёжки, встретила смущенным взглядом из-под трепещущих ресниц. Щеки алые, контраст с белыми волосами и кожей такой яркий. Лиза такая шумная, правда ведь? Покосившись на нее, улыбается Шизука, ее футон рядом. «Это еще Вильмы не было, тогда бы шума еще больше было», продолжая наблюдать за мной, проворчала Эва. «Не парься, она тебе просто завидует», выдал Рика, лениво откинувшись на спину и вытянув руки. «Да, откуда ты знаешь, что у нее на уме?» Взбивая подушку на футоне у стенки, уточняется я. «Ты еще слишком молода, и не знаешь, что у женщин тоже бывает голод», поясняет зевающая Рика. «Вот будет у Олега 20 женщин и поймешь, уам, что это такое». «Да», Сэя замерла и оглянулась на меня. «Нет», покачал я головой, сдержав смешок. «ТЦ, какой самоуверенный», усмехается Рика. «Я справлюсь», встав на мгновение в крутую позу и напрягая мышцы, пообещал я, вызвав у них ухмылки. «Так, мне отчет нужно написать». Уселся за стол рядом с Саика, погладив ее по коленке. Выудил из инвентаря листок. Сэя, усевшись с другой стороны, пристроилась сбоку, глядя за тем, как я начал не спеша заполнять бланк. «Ничего особо мудрого я, конечно, не напишу, но свой взгляд на артефакт нужно изложить максимально подробно. Надеюсь, мне за это доплатят». Особого восторга у меня артефакт не вызвал. Хотя, надо признаться, заинтересовал. Все же у меня довольно много людей, которым требуется в той или иной степени обеспечить безопасность. К сожалению, у этого артефакта есть самый главный недостаток как защитного средства, а именно, он не защитит от внезапной атаки или покушения, то есть его можно применить только уже по факту случившегося нападения. Ну и еще один его минус, что он не гарантирует защиты даже от обычных атак. Саика нащупала его уязвимость уже спустя несколько минут проверки. В то же время, можно отметить и то, что в поединке против равного оппонента, или ненамного превосходящего, он даст значимое преимущество, позволит сосредоточиться на атаке и поиске уязвимости противника, а в обычном бою, может защитить от шальной пули, стрелы или заклинания точечного воздействия. Впрочем, применение в длительном бою может пострадать от того, что время действия артефакта всего 20 минут, 40 если окропить его своей кровью повторно. К тому же после отключения он просто падает на землю, а не возвращается в карман владельцу, да еще и делает это без оповещения, то есть посреди боя можно оказаться внезапно без защиты и не заметить этого. Учитывая все плюсы и минусы, артефакт по умеренной цене я прикупил бы, но возлагать большие надежды на него не стал бы. Скорее всего, отдал бы одной из моих девочек или же, даже прикрутил в карту последовательницы. парирующий автоматон, спрашивает С, когда я вывожу в конце предложение по названию артефакта. ХМ, плохо, задумался я, просто его название сейчас, это кошмар какой-то, а какое там название? Заглядывая с другого плеча, опередив ее, спрашивает Саика, и что такое автоматон? Летающий камень-автоматон, ухмыльнулась Сэй и предложила, может парирующий камень, ХМ, и в самом деле, камень, что парирует, я представить могу, а вот как будет парировать автоматон и что это такое, не очень, почесав затылок карандашом, киваю я, принимается, все, закончил, приступаем к разврату, ты ведь не серьезно, встревожившись, пискнула Эва со своего угла, да шутит он, забирая листок и принимаясь проверять орфографию, фыркает Сэя, да. С сожалением окинув девушек взглядом, наигранно вздыхаю я, ну видимо и в самом деле шучу, размечтался, бормочет рекосонно, в спортивных штанах и черном топике, подложив локоть под голову, она уже придремала, ну так тренироваться, утолять голод же нужно, поясняю я со всей серьезность, а тут нужна практика и только практика, начни с сольных тренировок, советует она, подвигав характерно в воздухе рукой, развивай выносливость, еще бы ты на мою выносливость жаловалась. Проворчал я, еще бы ты ею хвастался, обнимая меня со спины, проворковала Саика в ухо, вызвав на шее целый парад из мурашек, в сексе как в фехтовании партнер нужен, твердо заявил я, протягивая ее за руки вперед и ощущая, как в спину упираются горячие холмики, твоя рука, твой партнер, захихикала Рика, уткнувшись носом в подушку, ее смех поддержали и остальные девушки. Я тебе припомню, ощущая горячее дыхание Саика на шее, хихикая, пытаюсь ворчать. Сосредоточиться невозможно, улыбаясь, отдает мне бланк с отзывом Сэя. Но вроде бы ошибок нет. Даже если и есть, будем надеяться, что смысловая часть для них важнее. Забираю его я и укладываю вместе с артефактом. Так, ну раз разврата не будет, давайте еще чай хоть попьем. Наступившее утро порадовало внезапным сюрпризом. Ну и еще двумя девушками, прижавшимися с двух сторон, но последнее хоть и приятно, на сюрприз не тянет, скорее на испытание силы воли, чтобы не сгробастать их прямо на месте и не устроить внезапную утреннюю оргию, эх, мечты, мечты, но не сказать, что несбыточные, от утреннего стояка, кровь от мозга отлила, мысли пропали, сменившись на фантазии о сплетающихся горячих телах, стонах и, да, про сообщение от системы я в самом деле на время забыл. Но все же вспомнил, завершена матрица исследования последователя, Такагисея, определена ролевая модель последователя, класс, гений, потенциалс, получены новые возможности улучшения системы, вероятность получения случайного предмета из паков оружейных и паков снаряжения, подходящего для использования последователем равняется 10%, для использования данной возможности требуется улучшение системы, хотите знать больше? Естественно хочу, чуть было вслух не сказал, я на пару секунд прикрыл глаза, о том что система начала исследования я уже и позабыть успел, это же месяца 4 тому назад было, система как всегда в своем репертуаре, ролевая модель, класс, захочу, не смогу забыть на какого бога работаю, итак, что сие значит, исследование включало в себе комплексную проверку массива данных, души, материального тела и личности последователя. Ролевая модель и класс необходимы для корректного последующего развития астрального тела последователя. Если пользователь системы имеет другие взгляды на развитие последователя, он сам вправе взять на себя ответственность за изменение параметров развития астрального тела последователя. Некоторые последователи имеют более чем один путь-вариант для развития. При первом приближении все понятно, если у меня или у одной из моих девчат вдруг возникнет желание двигаться в своем развитии по иному пути, не тому, что определила система и триединой, то я могу это изменить, но так как понятия не имею, как именно это развитие работает, могу накосячить. В общем, не набравшись опыта, браться за это дело пока не стоит. Ну и соответственно, если у моих девчат будет более чем один вариант, эгоистично будет решать самому, по какому именно пути они пойдут, что там дальше. Класс гений, говорит о высоком уровне когнитивных способностей последователя. Потенциал, о сложности развития, от АДН, существо с высоким потенциалом быстрее достигнет желаемого результата и развитие потребует меньше усилий. Гений, позволяет развивать способности, связанные с интеллектуальной сферой, пример, наука, алхимия, магия и исследования. Потенциал познания, впрочем, не всегда соразмерен с потенциалом применения. Для полного раскрытия способностей класса требуется, Привязка души, необходимо завершить основное задание и выживание последователя, и улучшение системы, или же специфические навыки, на данный момент пользователю системы они не могут быть доступны. Значит, Ся у меня и в самом деле гений, как бы от внезапной гордости опять носик не задрала, да и потенциал у нее довольно высокий. Правда, некие способности еще станут доступны, только, да в принципе уже меньше чем через месяц все станет понятно на их счет. Так, а с другими девчатами что? Матрица исследования Бусуджима Саика, 92%. Окончание исследования, 17 дней. Матрица исследования Минамирика, 83%. Окончание исследования, 27 дней. Матрица исследования Марикова Шизука, 77% окончания исследования, 32 дня. Так, Рику и Шизуку система закончит изучать уже после выполнения задания получается. О том, что я его провалю, даже мысли такой не должно быть. Хаем, а Алину, Сойку и Эву изучать не начало еще, или и не собирается. Хотя вроде бы Алина и Сойка еще младшие последователи. Да Эва вроде как последователь, но другой, еще и технически с картой связана. И ответов как всегда нет. Похоже, опять время еще не пришло, эх, любопытно конечно, что дадут улучшения системы, но займусь ими уже через 3 дня, как только узнаю, что за акцию она мне подготовила, недолго потерпеть осталось. Эй, гений, просыпайся, усмехаясь прошептал я на ухо блаженно сопящей девушке. МММФ, еще 5 минуточек, сонно причмокнув губами и попытавшись натянуть одеяло на ухо пробормотала Сэя. Хаем, гениальное предложение, обхватывая ее свободной рукой под грудью согласился я и засыпаю. В итоге проснулся 2-й раз только через 1 час. 5 минуточек они такие. В 11:30 на спутниковый телефон пришло сообщение, Шинахара известил, что прибудет в течение 4 часов, куда нужно сделать еще один звонок, с извещением, что сигнал о прибытии гостя получен. Начались последние приготовления к его приему. Я же отправился куда? Старика разместили на 1-м этаже этого же здания, выделив отдельные апартаменты. На входе его караулит боец, с виду невооруженный. Напротив открыта дверь в комнату, где отдыхают еще 3. На двери висит вешалка с подготовленным костюмом, с виду дорогой, темно-синего цвета. Комната у куда довольно скромная, 2 на 4 метра примерно, с кроватью, столом, парой стульев и бельевым шкафом. Окошко благоразумно прикрыто толстыми прутьями решетки и белой занавеской. Ну не так уж и плохо, лучше чем с прострелянной головой, как мне кажется. Здравствуй, старик, захожу я внутрь, пропуская девушку. Охранник тут же отходит в выделенную им комнату. Ина, проходи. Гайдзин, он сидит за столом с книгой, поднимает на меня холодные и пустые глаза. На нем спортивный костюм. Морщинистые щеки и скулы гладко выбриты. Волосы на голове аккуратно расчесаны, серебрятся, словно покрыты инеем. Я бы сказал, что выглядит он довольно ухоженным, и несмотря на банальный спортивный костюм, даже импозантно для старика. Шинахара прибудет через 4 часа, сообщаю я, закрыв дверь. Понятно, подогнув уголок страницы, закрывает ее. Ты еще что-то хочешь? Когда он прибудет, вас освободят, заявляю я, глядя ему в глаза. Мы так и договаривались, соглашается он невозмутимо. Но ты явно что-то хочешь, верно? Хотите отыграть роль до конца? Усмехаюсь я. Роль? Хмурит он седые брови. Приманки. Вы же заманили его? В ответ он только поджимает губы и приподнимает брови. Приходится пояснить. Нам хотелось бы обеспечить его встречу по 1-му разряду, чтобы те люди, с которыми он прибыл, ничего не заподозрили. И зачем мне это? Холодно обрывает он. Вы сможете присутствовать на допросе Шинахары. Ни слова больше. Рыкнул он и зловеще осклабился необычно белыми зубами. Я в деле. Естественно, если вы сыграете плохо. Предостерег его я, но он только отмахнулся, с явно довольным видом погладив корешок книги. Гайдзин, у меня осталось мало радости в этой жизни. Посмотреть на его жирную физиономию, когда он поймет, что случилось, будет исключительным удовольствием. Я вас понял, сейчас сделайте ответный звонок, скажите, что ждете его. Хорошо, вы ведь не планируете в последний момент предупредить его? Спрашиваю я. Конечно же нет. С легким раздражением пристукивает он по стулу. А как возбудился-то? Правда, слышу я шепот Ина, когда она касается моего плеча. Вот и ладненько, тогда костюм вам сейчас принесут, улыбнувшись киваю я. Еще хотел бы предупредить. На допросе будет присутствовать и Такаги-сан, Не пытайтесь ее вывести из себя. Пойдем, Инна. Свистящий звук летящего самолета я услышал раньше, чем увидел белую стрелу в воздухе. Он, покачивая крыльями, проходит над военной базой со стороны моря, сейчас развернется над городом и зайдет с юга, вроде бы из-за ветра так. К счастью, погода нас не подвела, и несмотря на облачность, все пока идет без проблем. Сегодня 11 сентября так-то, надеюсь, он не решит в последний момент стать крылатой ракетой и протаранить единственную имеющуюся башню. Неудобно может получиться. Да и до Афганистана все же далеко. Нервничаешь. Проницательно замечает мой гений в плессированной черной юбке и голубой блузке. Ага, прогоняя идиотские мысли, взглянул на нее, и тут же губы сами полозли к ушам. Прекрати так улыбаться, когда на меня смотришь. Ткнув мне в бок локтем, проворчала она, покручивая на пальчике кончик хвостика. Дурак, не пристало гению принижать умственные способности любимого человека, укорил ее я. Дурак, повторила она, немного зардевшись, и снова ткнув мне в бок локтем. Мы стоим внизу башни, с земли наблюдая посадку. Охотницы уже рассредоточились. Сомневаюсь, что сюда прибудет группа спецназа. Все же в самолет максимум человек 20-30 с оружием поместится. Таким числом военную базу не захватить. Но на всякий случай, если вдруг следом попытается сесть еще несколько самолетов, готовый к такому варианту. Это опустошитель, эфир рабочий, лишних абонентов нет, выходит на связь Лиза. Принял, отзываюсь я, еще раз улыбнувшись Сэй и вернув взгляд на небо. Лиза использует все, что у нее есть. Мухи рассредоточились по военной базе. В пассивном режиме они до суток могут ожидать всплеска в радиоэфире. И в случае необходимости, могут послужить источником локальных помех, заглушив связь, а также стать точками для триангуляции и поиска источника сигнала. Но кажется, скрытого агента, способного предупредить о устроенной нами ловушке, нет. Присвист двигателей стал на несколько минут тише, но еще через пару он снова стал приближаться. Стальная птица появилась на горизонте, выпустив блестящие стойки шасси и растопырив развитые закрылки, снижаясь, идет на полосу. Белый нос самолета задрался, он покачивается на крыльях, опираясь ими на воздух. Выровнялся перед самым касанием, мягко притерся задней парой шасси к полосе. Плавно опустил носовую стойку и уже с пониженным тоном, подвывая двигателями, в том числе тормозя и реверсом тяги, помчался по полосе, повизгивая покрышками. Пронесся мимо нас, позволив разглядеть себя в профиль. Бизнес-джет, марку не знаю, но внешний самолет похож на тот же, что прилетал в прошлый раз. Два двигателя в хвосте, синяя полоса на белом фюзеляже. Сел. С удовлетворением выдыхаю я. Неужели и в самом деле прилетел? Ты засомневался? Улыбается Сэ. До последнего момента опасался, что сорвется. Так, пока он из самолета не выйдет, еще может быть и не он. Оборвал я себя. Хи-хи. Сэя, стиснув мою ладонь, скрыла нервную дрожь. Это он уверенно. Ну, если гений уверен, то я, конечно, спокоен, скрываю за подколкой нервяк. Ну прекрати ты уже, устало стонет она. Я же любя. Прокатившись больше полукилометра, он наконец сбросил скорость до минимальной. Свернул на рулежную дорожку и уже совсем медленно покатился по ней, выруливая к специально подготовленному к такой встрече ангару. И окончательно останавливается на площадке перед ним. Звук двигателей стал становиться все тише, но еще до того, как они стихли окончательно, дверь трап, что ближе к носу, выпучилась вперед и опустилась вниз. В проходе появилась миловидная девушка в синей форме, что тут же отступила в сторону. И по лесенке вниз, держась за боковой поручень, стал спускать мужчина, следом за ним еще два человека. «Подтверждаю, это Шинахара», сообщает Рика. «Принято», сердце пропустило удар в предвкушении. На площадку уже выскочили автомобили встречающей группы. Пара белых лексусов с тонированными стеклами. Шинахара, оказавшись на земле, оглядывается на спускающегося мужчину, держащего в руке знакомый кейс, спутниковый телефон, скорее всего, внутри. Третьим человеком оказывается женщина в черном костюме и с кожаным портфелем. Она встает позади Шинахары. Секретарь и носильщик телефона, нужно будет разделить его с ними. Два человека, это не проблема, я думаю. Пробормотал я, глядя на них в бинокль, взялся за рацию. Тень, как только персонал спустится, проверь осторожно самолет, убедись, что все вышли. Принято, отзывается Эва. Улыбаемся и машем. Пробормотал я, когда Шинахара садится в подготовленную для него машину, а на трапе показывается одетые в белую с черным летную форму пилоты. Надеюсь, с ними люди Маката справятся. справиться. За моей спиной неожиданно появляется спустившаяся из башни Юрика. Он знает свое дело. Хорошо, если план с Шинахарой выгорит, будет досадно, если организация нас застучит, стюардесса. Оглядываюсь я на нее. Прекрасно выглядите. Спасибо, улыбается она. Она одета в довольно обычное для нее нынешнее платье. Черная юбка до щиколоток и белая блуза с длинными рукавами, с высоким горлом. Ее прелести хоть и скрыты под тканью, вызывающе выпирают подчеркнутые строгими линиями, притягивают взгляд. На ножках черны туфельки с небольшим каблуком. Ее глаза поблескивают в хорошо скрываемом волнении. Накрашенные губы подрагивают в нервной улыбке. Фиолетовые волосы собраны в эффектный узел на затылке, удерживаемый парой серебряных шпилек. В ушах, в тон глазам и волосам, сверкают сережки с крупными фиолетовыми камушками. Спектакль разыгрывается по нашему сценарию. Дорогие машины резво несутся по рулежкам. Мы же не спеша топаем через внутреннюю часть башни управления полетами к штабу, куда с Клином из Макота, и на еще нескольких человек за спиной стоят у входа. Сайка позади Макота, с двумя катанами, с суровым выражением на личике. Заметив нас, она тут же стрельнула в мою сторону глазищами. Выстроился и почетный караул из десятка бойцов, только горничных в передничках не хватает. Загудели двигатели, и машины, выкатившись на парковку, остановились. Подскочивший гвардеец распахнул заднюю дверь Лексуса, и из салона вылез мужчина в сером костюме, блестящем в лучах солнца. Стиляга, блин, довольно высокий, всего на пару сантиметров ниже меня, да и крупный. Лицо мясистое, массивный подбородок и крупный нос, загорелые. Лопоухи, скрученные, не раз сломанные уши стоят торчком, как у борца или дзюдоиста. Голова похожа на желтоватый шар, гладко выбритые и смазанные маслом. Двойная складка на лбу, такая же на затылке. Немного провисшие щеки, похоже, он немного схуднул, но не сильно. Губы кривятся, словно в презрительной усмешке. Глаза не разглядел, но походка у него как у уверенного в себе человека. Лениво оглядывает встречающую партию. Губы расползаются в самодовольной улыбке. Остановившись, он раскинул руки, качнувшись на носках. Кударю, вот мы и снова встретились. Ха, не ожидал, что ты обыграешь Миядзаки. Старый ты демон. Ха-ха. Похохатывая в развалочку, приблизился к старику, поклонился ему, куда в ответ тоже гнет спину. Неплохо, неплохо. Как держишься? Как здоровье? Прекрасно. У меня появилось много свободного времени, не меняясь в лице, сообщает ему Куда. Ха-ха. Еще бы. Бросая взгляд на Ина, а потом и на Сайка, ухмыляется он. И я смотрю, ты его зря не теряешь, а? Ха-ха. Его секретарь и носильщик телефона незаметно пристраиваются за спиной. Они кланяются старику и остальным. Встречающая группа также эффектно кланяется Шинахаре и его спутникам. Сейчас нужно будет разделить их. Югита и Ханаби, тоже в партии встречающих, они запасной вариант, чтобы незаметно вырубить их, если потребуется. И на чакру надо приберечь. Они заходят в здание, почетная делегация идет следом, а после уже и мы. Хорошо слышно его похохатывание и гулкий голос сначала в коридоре, а после и на лестнице. Мандраж меня почти полностью отпустил. Похоже, не только Сэя гений, но и я тоже, пока все идет, хотя мне же гений помогал. Так, не сглазить бы. Вот ведь урод, сразу же сообщает нам Рика, вернувшаяся с позиции для наблюдения. Ведет себя как хозяин. Ну, в каком-то смысле у него есть основания таковым себя полагать, усмехаюсь я. Правда, учитывая его сообщение по телефону, ожидал более, хм, дипломатичного общения. Деловые переговоры в Японии по телефону или через электронную почту имеют свою культуру и традиции, улыбнувшись, поведала мне Юрика. В личном общении же, подобные люди проявляют заметно больше индивидуальности. Но даже так, его поведение довольно наглое. Хм, ну так-то понятно, к нам приехал ревизор, усмехаюсь я. Это тень, начало осмотра самолета. Выходит на связь Эва. Принято. Мы поднимаемся наверх, куда под приглядом Макота и Сайка увел Шинахару на третий этаж. Там уже подготовлены его личные покои. Рядом помещение для сопровождающих. Там они или просто посидят, ожидая, пока их шеф наобщается, или же поспят под присмотром Кунайчи. Заходим в небольшую комнатку на втором этаже. Осталось подождать совсем немного. На связь тем временем опять выходит Эва. Это тень. Часть пассажирского отделения самолета демонтирована. Установлено холодильное оборудование и камеры для транспортировки. В камерах пусто. Сколько камер? Тут же спрашиваю я, прижавшись спиной к стене и глядя, как девушки присаживаются за стол в центре комнаты. 6. «Угу, принято, возвращайся, встречаюсь взглядом с Сэй. Как мы и думали, биоматериалы они собирают этим же бортом. В прошлый раз они, кажется, как раз 6 контейнеров и забрали. 6, я помню», кивает Рика задумчиво, подперев голову рукой. 4 малых и 2 больших морозильника для мяса. И что это значит?» спрашивает Юрика. «Вывод пока рано делать», пожал я плечами. «Скорее всего, маршрут полетов строится не от одной префектуры к другой, а они летают от хаба к нам и обратно», поясняется, и извлекая из кармана блузки блокнот и начинает перебирать странички. «У меня тут записано. Канадзава, военная база Тита, Фукуока и Пусан. Это точки, которые они посетили в прошлый раз. Пусан – последняя точка маршрута. Считает ли мой гений, что искомый хаб может быть там?» Спрашиваю я абсолютно невинно. «Ну, Олег», закусив губу, хлопает она блокнотом по столу. «И все же», улыбнувшись, поддерживает вопрос Юрика. «Может быть, но вывод пока рано делать», передразнила она, надувшись. «Есть шанс, что скоро выясним», улыбаюсь я, когда она дуется, такая милаха, одно удовольствие дразнить. Примерно через 20 минут нам сообщают, что Шинахар остался один. Лиза ставит в соседней комнате с его спутниковым телефоном джаммер. Теперь его секретарь, даже если заподозрит что-то неладное, не позвонит и не настучит, или точнее, не поймет, куда именно он позвонил. «Ну а мне пора переходить к главному. Наша делегация выходит из комнаты и поднимается на 3-й этаж, в класс предполетной подготовки и инструктажа летного состава. На стенах в ней висят плакаты со схемами полетов вертолетов над горами, о восходящих и нисходящих потоках над ними, карта префектуры с высотами. Как и в прошлый раз, перед обыкновенной доской, подобной школьной, расчищено свободное пространство. Тут стоит одинокий стул для оратора. Веревки и мыла только не хватает, хотя если надо, добудем. Напротив, в паре метров, двухместная парта и 2 стула, позади штатив с видеокамерой. Остальные парты и стулья выстроены вдоль стены, трибуны для уважаемых зрителей. Мои девчата и приглашенные свидетели рассаживаются по местам, ближе к дорогому гостю и мне, садятся Юрика и Сэя, рядом с ними Югита. Вскоре появляется и дородная Миура, Юджин и Катани. Следом комнату заполняют и остальные члены группы, они будут больше массовкой. Все же невовлеченных людей лучше до времени не тревожить. «Прошу вас, мистер Шинахара-сан», дверь распахнулась и в проходе мелькнула фигура Макото. «Так и что тут у нас?» В развалочку заходит он. Он остановился, едва сделав пару шагов. Ноздри раздулись, узкие глазницы превратились в образуры. На толстой шее, тоже с парой складок кожи, проступили красные пятна. Отчетливо проскрежетали зубы, а желваки вздулись, словно он качал их на специальном тренажере. Обстановка нисколько не поколебала его уверенности в себе. Через мгновение гнева, на его губах появилась злая усмешка. Медленно осмотрелся еще раз, набычившись и наморщив лоб, пошедший целыми волнами складок. Задержался взглядом на Юрика и остальных людях, явно узнал ее, ноздри снова хищно раздулись, а усмешка стала еще злее, хищной.